Сюда придет Тимофей Кондратьевич, и будет тебе делать объяснение, и будет спрашивать твоего согласия, и будет просить твои руки и сердца, то смотри умненько и пристойно ему отвечай. Пазенька, я очень вежливо ему откажу. Фенна Степановна, как это можно? Пазенька, маменька, я ни за что в свете не хочу за него. Фенна Степановна, я слышать не хочу. Смотри же, скажи ему так, когда вы, государь мой, так привязаны ко мне, как говорите, так мне остается только сказать, что я ваша, или вам принадлежу, или как там умнее придется сказать. Пазенька, маменька, ну пощадите меня. Фенна Степановна, вздор. Вздор. Я буду близко стоять, если ты не скажешь слово в слово, то я за тебя скажу, да после уже не прогневайся. Отдав такое решительное и строгое приказание, Фенна Степановна пошла отыскивать Аграфену Семеновну. В большом огорчении возвратилась Пазенька под яблоню к подруге своей и с горькими слезами рассказала ей о приказании, полученном от матери. «Евжені, повар моя машер, бідна моя Люба, что же ты предпринимаешь, Пазенька, и сама не знаю. Евжені, послушай моего совета. Ты дай слово идти за нашего жениха, а со своим офицером уйди. Пазенька, лучше умереть, нежели решиться на такой поступок. Конечно, и он упрашивает меня бежать, но я никогда не решусь. Евжені, ах, моя милая Машерочка, почему же не решиться? Как это весело, выходишь скрытно от всех, через сад, луна освещает твой путь, ты дрожишь, пугаешься всего, вдруг он выскакивает из-за деревьев, ты падаешь в обморок и на его руки, он тебя бесчувственную несет, сажает в коляску, лошади вас мчат, вы венчаетесь, ах, как это весело. Конечно, твоя машер-мэр будет сердиться, но вы будете плакать, просить, и она вас простит. Ах, какая ты, РС, счастливая, что у тебя есть военные, а у нас ни одного близко нет. Вот тебе мой пароль, что если мой офицер предложит мне бежать, я тотчас соглашусь и уйду. Приближающиеся Осип Прокопович и Кирилл Петрович принудили подруг удалиться вглубь сада. Дипломаты подошли к скамейке, сели и продолжали рассуждать. Осип Прокопович, в рассуждении о реставрации не должно упускать нити европейской политики, а следовать за ней субъективно из листа в лист газеты, иначе все перепутаете. Стало вам неизвестно, что король греческий женился и на ком? Кирилл Петрович, женился или нет, не знаю, но на ком он женится, отгадываю. Осип Прокопович, а на ком бы, по вашему мнению? Кирилл Петрович, скажу и не ошибусь, на дочери турецкого султана. Осип Прокопович, это же от чего? Кирилл Петрович, от того, что обе враждующие державы через родственный союз примирятся, христианство распространится, торговые сношения с Европой получат твердость. Осип Прокопович, позвольте мне, Кирилл Петрович, эту часть разуметь больше, потому что я, сидя за своим бюро, очень ясно вижу в рассуждении торговых сношений с Европой, то есть, как бы вам сказать, по объективному равновесию Европы, всякий торг. Одним словом, на это нужно подробное объяснение. Лопуцковский. На последние слова выходит из-за деревьев. Для этого самого я и поспешил сюда, чтобы с прелестной барышней объясниться, Кирилл Петрович. Но, по моему мнению, с объяснением можно бы и не спешить. Лопуцковский. Почему же, когда за этим я приехал? По крайней мере, дозвольте мне поговорить с нею инкогнито, без свидетелей.